Удивительная сила осознанного намерения. Итак, в этой книге «Передового края» говорится о том, насколько важно понимать огромную роль, которую играет осознанное намерение для получения желаемого результата. Кроме того, мы расскажем вам, как сохранять баланс энергии, причем уделим этому большое внимание. Дело в том, что крайне необходимо быть осведомленным о балансе энергии на протяжении всего пути к достижению желаемого. Это гораздо важнее, чем просто поставить перед собой цель и сфокусироваться на конечном результате. Именно это существенное различие и породило на свет книгу «Удивительная сила осознанного намерения». Когда вы поймете процессы, описанные в этой книге, и станете эффективно использовать их на практике, то не только достигнете исполнения желаний, но и получите нужный результат гораздо быстрее. Вы будете наслаждаться каждым шагом на этом пути еще до исполнения желания. Жизнь превратится в беспрерывное путешествие полной радости. Вы забудете о долгом тоскливом ожидании между краткими моментами удовлетворения от получения желаемого.